Глава вторая. Рекламируйте концепцию, чтобы она притворилась в жизнь. Сегодняшние неоспоримые истины, то, что Земля круглая, то, что оспу можно искоренить, то, что труд рабочих должен быть значимым, вчера казались нереальными. Совсем недавно мир высоких технологий высмеивал или же просто игнорировал концепцию компьютерной сети, объединяющей планету, выдвинутую руководителями САН. Большинство обозревателей просто не могли понять смысл утверждения «сеть – это компьютер». Немногие из тех, кто понял, говорили, что гегемония Microsoft воспрепятствует любому, кто захочет разместить компьютер в центре некой сети, а не в центре рабочего стола. И тогда руководители САН осознали, что их концепция может никогда не стать реальностью, если они не смогут убедить других. Поэтому они организовали дерзкую, настойчивую и последовательную рекламную кампанию, которая в совокупности с предоставляемыми изделиями и обслуживанием постепенно завоевала мир. Признайтесь, когда вы впервые услышали или прочитали мантру САН «Сеть – это компьютер», вы были в лучшем случае сбиты с толку и, похоже, не совсем поняли ее смысл. Со своей стороны, признаюсь, я был глубоко озадачен. Я сидел на стуле в офисе, уставясь на свой персональный компьютер и говорил, обращаясь к этому безжизненному предмету. «Ты не просто компьютер, ты сеть». И чем дольше я размышлял, тем сильнее мне казалось, что схожу с ума. Да, я совершил элементарную логическую ошибку. Например, сказать, что программист – это автор, еще не значит сказать, что любой автор – программист. В свое оправдание могу привести различные комментарии САН по поводу этой загадки, так как, собственно, их концепция не смогла прояснить суть вопроса. Например, вот данные с корпоративного веб-сайта САН, опубликованные в начале 2001 года. Концепция «сеть – это компьютер». САН была образована, руководствуясь единой мощной концепцией. Концепцией компьютеров, которые разговаривают друг с другом, независимо от того, кто их создал. Концепцией, в которой технология работает на вас и ни на кого больше. В то время как другие защищали частную, независимую архитектуру, мы сосредоточились на вовлечении компаний в век сети. В результате мы стали компанией, создающей системы и программное обеспечение, имеющие необходимую для покорения электронного рынка надежность. Что скажете? После того, как я наткнулся на этот комментарий президента подразделения программного обеспечения САН Пэта Шульца, свет САН проник в самые отдаленные уголки моего сознания. По словам Шульца, в модели, сосредоточенной вокруг сетевой работы, программное обеспечение существует только в одном месте – на сервере. Вера прежде всего. Если вам, так же как и мне, до недавнего времени не удалось понять смысл концепции САН, не принимайте это близко к сердцу. Как пишут в прессе, понять ее смысл не мог никто, кроме, пожалуй, тех, кто так глубоко погружен в цифровой мир, что редко выходит на улицу, до тех пор, пока сеть не распространилась в самые удаленные уголки Земли. Основа работы в сети – централизация. Глава подразделения программного обеспечения САН Пэт Шульц перечисляет следующие преимущества реализации корпоративной концепции САН о компьютере как работе в сети. Первое. Разработка, распространение и эксплуатация программного обеспечения централизованы и в результате бесконечно просты и невообразимо дешевы. Второе. Возможность создания основанной на подписке ценовой модели, которая бы обеспечивала за общую ежемесячную плату программное обеспечение, поддержку и обслуживание – настоящая находка для пользователей, которая упрощает приобретение и внедрение новейшего программного обеспечения. Третье. Разработчики программного обеспечения также выигрывают от кроссплатформенных приложений, потому что им не нужно больше нести расходы на создание и размещение программного обеспечения, приспосабливая его к разным системам. Вместо этого они могут сосредоточиться на том, что они действительно хотят делать, на создании всеобъемлющего программного обеспечения, дающего им наибольшую функциональность. Ранее такая политика не всегда находила понимание и была рискованной для Sun, несмотря на то, что компания опережала своих крупных конкурентов и вследствие этого имела решающее и долговременное преимущество на растущем рынке серверов в период с 1995 по 2000 год. Как сказал Дэвид Киркпатрик в интервью журналу Fortune, будучи основным производителем рабочих станций, Sun обратила внимание на то, что обмен данными между компьютерами имел огромное значение в решении основных задач бизнеса. Затем, в 1994 году, наступил расцвет всемирной сети интернет. Миллионы пользователей поверили, что компьютер – это действительно сеть. С того времени, как соперники Sun, IBM и Hewlett-Packard замедленно отреагировали на новую реальность, покупатели обратили на Sun повышенное внимание. Возможно, вы так и не поймете, действительно ли Sun не удалось заставить мир понять свою загадочную концепцию, или это было сделано нарочно. Может быть, это была блестяще разработанная стратегия, придуманная, чтобы не быть разгаданной никем, кроме мудрецов из Силиконовой долины, в тот самый момент, когда кто-нибудь появится на рынке серверов. Вряд ли. Такой сценарий был бы слишком хитроумным. Тем не менее, существуют реальные доказательства того, что по меньшей мере один из основателей Sun, Билл Джой, в течение долгого времени продвигал концепцию объединенной работы в сети, которая сегодня известна как интернет. Администратор Google Эрик Шмидт, который учился вместе с Джоем в аспирантуре, заявляет, что уже в 1970 году Биллу было ясно, что где-то в сети существовала альтернативная архитектура компьютера. Но Джой, очевидно, больше практик, чем теоретик, и некогда главный научный руководитель Sun Джон Гейдж был первым, кто нашел те несколько слов, которые стоят миллиарды долларов в корпоративной оценке Sun. Сеть – это компьютер. В общем, хотя первоначально едва ли кто-нибудь знал, что означала эта фраза, те, кто нужно, основатели Sun, ее прекрасно понимали. Возможно, они предвидели появление интернета или чего-нибудь в этом роде, но если и нет, то это несущественно. В то время было необходимо только следующее. Понимание, что рабочие станции, создаваемые Sun, были бы более мощными и полезными, если бы они были подсоединены к обширному банку данных, и способность тратить время и деньги на продукцию, предназначенную для работы в сети, в то время, когда сама сеть находилась, в лучшем случае, на уровне каменного века. Руководители Sun последовательно продвигали эти принципы, сеть тем временем развивалась, как они и предвидели, и в результате они оказались по меньшей мере на один шаг впереди всех в понимании потенциальных возможностей компьютера при работе в сети. Так, например, они первыми поняли возможности и преимущества соединения с интернетом всего, начиная с телевизоров и кончая тостерами и даже кухонными раковинами. Когда Макнили спросили, действительно ли Sun тотально одержима идеей связи, он ответил: «Да, думаю, именно так. Теперь люди наконец-то начинают разделять нашу веру в то, что все, имеющее цифровую или электронную начинку, будет соединено с интернетом, от электрических лампочек и смарт-карт до станков всех типов. Все будет соединено с интернетом для телеметрии, менеджмента и сделок, и все это будет осуществляться с помощью серверов Sun». От мечты к стратегии. Business Week пишет, что Sun осуществляла свою концепцию работы компьютера в сети, имея следующие стратегические цели. Переустановить программное обеспечение сети путем объединения несовместимых программ в одну супернадежную программу, доступную всем серверам, сделать работу в сети такой же надежной, как телефонные системы путем предварительно проверенных форм, включающих программное обеспечение сети и общедоступные приложения.